Глава 23. За всю корреспондентскую жизнь Лопатина у него еще не было такого бешеного в смысле работы времени, как этот декабрь под Москвой, куда он вернулся в первый день нашего контрнаступления. Когда фигура Лопатина в нескладно по бабье сидевшем на нем слишком длинном полушубке появлялась вечером в коридорах «Правды», где теперь на четвертом этаже ютилась и «Красная звезда», дежурившие по номеру, радуясь, что он снова благополучно вернулся, сходу поили его чаем и забрасывали вопросами. Как там, далеко ли прошли за клин, сильно ли разбит Калинин, много ли видел на дорогах побросанных немцами танков и машин? Он входил в кабинет к редактору доложить о поездке, а через 15 минут уже шагал по машинному бюро, пятная пол оттаившими валенками. Он не решался диктовать, сидя, боялся заснуть. Просидев 3 дня под Волоколамском, пока город не взяли, и написав еще один очерк, Лопатин вылетел на южный участок фронта, к Адоеву. Когда он прилетел туда, город был уже занят, по улицам проходили тылы, освободившие его кавалерийской дивизии. У самолета подломился костыль, его надо было менять. Волей-неволей пришлось заночевать в Адоеве. Город был сильно разбит поочередно немецкими и нашими бомбежками и на треть сожжен немцами при отходе. Во всех, даже целых домах были выбиты стекла. По заваленным снегом улицам медленно шли люди. Они останавливались около домов своих и чужих, заглядывали внутрь через разбитые вдребезги стекла, пожимали плечами, некоторые плакали. Кое-где мелькали непривычно выглядевшие вывески учреждений и частных парикмахерских, с надписями на русском и немецком языках. Наконец Лопатин добрался до здания райисполкома и зашел к председателю, который уже полдня как вернулся сюда, вместе с первым вошедшим в город эскадроном. Это был пожилой, легко не по-зимнему одетый человек, властный, громкоголосый, закрученный делами и удрученный зрелищем бедствий, постигших его родной город. В комнате стояла полутьма, выбитые стекла были залатаны фанерой, одна женщина дымывала пол, другая растапливала печку. Кроме стола и стула в комнате ничего не было. Но в соседней комнате не было и этого. Несколько посетителей теснилось там, стоя или сидя на подоконниках. «Жалко, раньше не пришли», — сказал председатель, отдавая Лопатину его удостоверение. «Хорошие люди были. Секретарь подпольного райкома и еще 2 оставленных тут нами товарищей». «А где они?» «Уехали в штаб корпуса сведения о немцах давать». «Жаль», — посетовал Лопатин и добавил, что, наверное, с кем поговорить найдется. В соседней комнате ждут приема несколько человек. «Человеки, да не те!» — сердито хлопнув по столу рукой, ответил председатель странной фразой, значение которой стало понятно только, когда в комнату вошел первый из ожидавших приема. Это был инженер горкомхоза, который, как выяснилось из последующего разговора, пустил при немцах выведенный из строя городской водопровод. Он пришел не по вызову, а сам, и держался спокойно, кажется, не чувствуя себя особенно виноватым. Председатель райисполкома принял его наскоро, выслушал стоя, сам и не приглашая садиться, и недружелюбно сказав: «Ладно, идите, мы с вами еще разберемся», — отпустил. «А с чем вы еще будете разбираться?» — спросил Лопатин, когда инженер вышел. «Как с чем?» — поднял на Лопатина глаза председатель райисполкома. «Работал на немцев, сам сознается». «Но водопровод-то, наверное, не только немцам был нужен, а и городу», — возразил Лопатин. Председатель райисполкома посмотрел на него сердито, но неуверенно. «Что ты ко мне привязался?» — было написано на его лице. «Казался бы, на моем месте поглядел бы я на тебя». «Я же говорю, будем еще разбираться», — неопределенно сказал он вслух и вызвал следующего из ожидавших, заведующего городской пекарней. Он пек хлеб при немцах. И по первому впечатлению Лопатина был прохвостом. Вслед за ним через комнату председателя прошли еще 3 людей, остававшихся в городе на своих службах все время, пока в нем были немцы. Монтер с электростанции, врач из городской больницы и какая-то женщина, работавшая в карточном бюро и с рыданиями говорившая, что хотя она и кандидат партии, но что же ей было делать, когда у нее на руках грудной ребенок и мать-инвалидка. «Что тебе делать было, не знаю, а что ты в партии был, об этом забудь», — сказал председатель райисполкома, судя по всему, знавший и жалевший эту женщину и все-таки твердо уверенный в правоте своих слов. «Что же мне теперь делать?» — продолжала рыдать женщина. «Нам хоть карточку-то дадут теперь?» «Иди бабам помогай, другие комнаты мой, а то весь райисполком в навозе, как будто мамай прошел», — помолчав, сказал председатель и добавил ту же фразу, которой заканчивались все его разговоры. «Потом разберемся». «Слушайте», — сказал Лопатин уже глубокой ночью, вернувшись после обхода города в райисполком и пристроившись часика на два поспать рядом с председателем в его кабинете на двух брошенных на пол тюфяках. «Вот вы все говорите, потом разберемся, потом разберемся. А как мы будем потом разбираться?» «В чем разбираться?» — усталым голосом спросил в темноте председатель. «Ну вот хотя бы тут у вас», — сказал Лопатин. «Ведь какая-то часть населения здесь оставалась». «Примерно до половины», — отозвался председатель. «А точнее, потом разберемся», — уже механически повторил он ставшую привычной за день фразу. «Предположим, половина», — сказал Лопатин. «Значит, несколько тысяч человек. Это же не деревня, где есть хотя бы спрятанный, закопанный запас продовольствия, а все-таки город. Хлеб пекли в пекарнях, продукты давали по карточкам, воду брали из колонок, свет получали с электростанции. Нельзя же себе представить, что вот сегодня пришли немцы, а завтра людям уже не нужно ни воды, ни хлеба, ни света, ничего». «Насчет света ерунда», — прервал Лопатина председатель. «Электростанция — военный объект. Посидели бы и на Лучине. А монтер просто шкура, имел шанс взорвать и струсил». «А вы бы взорвали?» «Безусловно». Председатель сказал это так просто, что Лопатин поверил ему. «Ну, а эта женщина ведь какая-то выдача хлеба. Я ходил по городу, спрашивал по нищенским нормам, но все же и при немцах продолжалось». «Ну, была», — отозвался председатель. «Или тот же водопровод. Я вот, например, застрянь здесь в положении этого инженера, не знаю, как бы поступил, честно вам говорю». «А я думать все знаю», — вздохнув, сказал председатель. «Я ведь тоже, не чурка, заметил, как вы на меня смотрели, когда я говорил, что потом разберемся. А как иначе? У меня есть указание выявить всех до одного пособников фашистских оккупантов. Я его выполню, будьте покойны. У меня совесть есть. Жрать не буду, спать не буду, а выполню». «Это я понимаю», — сказал Лопатин. «Но кого считать пособником? Вот вопрос, в котором надо разобраться». «Вот видите, когда дело дошло, и вы сразу на мой язык перешли. Надо разобраться. А когда разбираться, сейчас или потом?» И Лопатин почувствовал, как председатель в темноте усмехнулся. «Не знаю», — помолчав, сказал Лопатин. «Знаю одно. Не хочется, чтобы к радости примешивался испуг. За эти дни я много где был. И у людей, которые встречают войска, в глазах радость. А от вас уже несколько человек вышло с испугом в глазах». «А у некоторых и должен быть испуг в глазах», — жестко сказал председатель. «У некоторых, да», — также жестко нажав на слово «у некоторых», — ответил Лопатин. «Вот и напишите в свою газету то, что вы мне говорите», — сердито сказал председатель. «И напишу», — принимая вызов, ответил Лопатин. Несколько минут оба лежали молча, устав спорить и не в состоянии заснуть. Потом председатель заворочился, вздохнул и сказал: «Вот вы ко мне пристали с этой женщиной. А теперь я вас спрошу. Как, по-вашему, бывают или не бывают неразрешимые противоречия?» «По-моему, бывают». «А как вы их разрешаете?» «То есть как?» «А вот так. Оно неразрешимое, а вы обязаны его разрешить. Как тогда?» Лопатин не знал, как тогда. Так и не ответив на этот вопрос, он долго лежал в темноте с открытыми глазами, вспоминая то эту навзрыд плачущую женщину из карточного бюро, то арабатскую стрелку и ту другую женщину, черную и тихую, с ее бесстыдно простыми словами про обещанные немцами деньги. Да, конечно, когда все это и черное, и белое вот так очевидно, как ему преподнесла судьба, очевидно, как на ладони, тогда проще. А если не так очевидно? А если не как на ладони, а как в двух зажатых кулаках, и неизвестно, что из какого вытащишь? И все-таки. Он заснул с этим упрямым все-таки в душе, и так и привез его с собой в Москву. За всю поездку в Адоев война не напомнила ему о себе ни единым выстрелом, ни малейшей опасностью. Но от этого было не легче, а труднее. Пройдя сквозь опасность, легче потом стоять на своем. На этот раз опасностей за плечами не было. Если были, то впереди. Не заходя к редактору, чтобы тот не сбил его, Лопатин заперся и к вечеру написал очерк «В освобожденном городе». Он постарался хотя бы мягко провести свою вчерашнюю мысль о радости и испуге. Испуге напрасном, потому что после восстановления нормальной жизни в каждом освобожденном городе мы сумеем быстро и правильно сделать различие между действительными пособниками фашистов и людьми, которые вынуждены были оставаться на своей работе в интересах населения. Злясь на себя, Лопатин по нескольку раз исправлял и смягчал каждую казавшуюся ему маломальски резкой формулировку. Он боялся, что любая из них может поставить под угрозу весь очерк. «Уже знаю, что ты вернулся», — сказал редактор, когда Лопатин с очерком в руках вошел в его кабинет. «Но приказал тебя не отрывать. Есть одна важная новость для тебя, но давай сначала прочтем». Фразу насчет новости Лопатин пропустил мимо ушей. Наверное, еще какая-нибудь поездка, которую редактор считает особенно интересной. И, став у него за плечом, стал следить, как тот читает очерк. Редактор поставил сначала одну птичку, потом вторую, потом третью, жирную, против слова «испуг». Поставил, повернулся к Лопатину, словно желая спросить его, что же это такое. Но раздумал и уже быстро, не ставя никаких птичек, дочитал очерк до конца. «Хорошенькая теория», — сказал он, бросив на стол очерк и быстро зашагав по комнате. «Большой подарок немцам сделал бы, напечатав твое творение». «Почему подарок?» «Почему?» — переспросил редактор, останавливаясь перед Лопатиным и закладывая большие пальцы за ремень. «Ну, давай, кого-нибудь еще позовем, пусть почитают. Может, у меня ум за разум зашел?» Он уже подошел к столу, чтобы нажать кнопку звонка, но передумал. «Нет уж, пожалею тебя, забирай», — сказал он, складывая очерк вчетверо и протягивая Лопатину. «И выбрось это из головы, и вообще выбрось. Все равно в собрание сочинений не войдет». «А все-таки почему?» — не беря очерка, упрямо спросил Лопатин. «А потому», — сказал редактор, — «что немцы возьмут твой очерк и перепечатают во всех своих вонючих оккупационных листках. Мол, не бойтесь, дорогие оккупированные граждане, милости просим, служите у нас, даже если потом опять попадете в руки советской власти, все равно ничего вам за это не будет». «Но, по-моему, не перепечатают. Какой им расчет перепечатывать? Наоборот, им больше расчета внушить, что как только мы придем, то всех, кто при немцах оказался на какой-нибудь работе или службе, вольно или невольно, всех подряд за решетку. Это по-твоему?» Не найдя, что возразить, сказал редактор. «Скажи, пожалуйста, одни виноваты, другие не виноваты. Третьим чуть ли не благодарность за то, что они служили у немцев, надо объявлять. Ты только подумай, к чему ты, по сути, призываешь в своей статье?» «К тому, чтобы всех не стригли под одну гребенку, только и всего». «А гребенка тут и должна быть только одна. Служил у немцев или не служил? Время военное. Все эти... С одной стороны, с другой стороны, надо оставить, по крайней мере, до победы». «Допустим, — упрямо сказал Лопатин. — А все-таки как надо было поступать этому инженеру-коммунальнику, о котором я пишу?» «Не знаю, — отрывисто сказал редактор. — Не надо было оставаться. Или не надо было на работу являться. Самому думать, как поступать. А раз остался, пусть теперь расхлебывает кашу». И вдруг Лопатин совершенно забыл и то, как он выстругивал свой очерк, чтобы там не было ни сучка, ни задоринки. И то, как он заранее решил не ввязываться в бесполезные споры. Слова редактора насчет расхлебывания каши взбесили его. «Слушай, Матвей, как тебе не стыдно? Что значит «пусть расхлебывает»? Что ж, эти люди виноваты, что ли, что мы отступили почти до Москвы? Мы отступили, а они пусть расхлебывают?» «Надо было отступать вместе с армией», — отрезал редактор, злясь от сознания собственной неправоты. «Матвей! Что, Матвей?» «А то, что у тебя 5 корреспондентов в окружении остались, не сумели выйти. А ты хочешь, чтобы эта женщина с грудным ребенком и матерью-инвалидкой вместе с войсками ушла? Ты хочешь, чтобы от границы до Москвы все успели на восток уйти, когда немцы летом танками по 40 километров в сутки перли? Кому ты говоришь? И ты, и я это своими глазами видели. А теперь пусть расхлебывают, да? Что ты передо мной-то дурака ломаешь? Извини, пожалуйста. За дурака могу извинить, а за настроение твои другой бы на моем месте тебя по головке не погладил», — сказал редактор, останавливаясь перед Лопатиным и глядя ему прямо в глаза. «И я бы не погладил, если бы немного похуже тебя знал. А ты не гладь, а ты не нарывайся. Да, понимаешь, намекает, что мы немцам лишние потери приписываем, то все прощения проповедует. Укороти язык, а то пожалеешь. — А я знаю, с кем разговариваю, — сказал Лопатин, тоже прямо глядя ему в глаза. — Я с тобой, а не с Кудриным разговариваю. Кудрин был работник редакции, у которого с началом войны открылась малопочтенная страсть сообщать по начальству разговоры корреспондентов. Он надеялся благодаря этому подольше пастись в аппарате, но не разгадал характер редактора и пулей вылетел на фронт. «И на том спасибо», — поворачиваясь спиной к Лопатину и снова начиная мерить шагами комнату, сказал редактор. «Но если хочешь знать мое, лично мое мнение», — повернулся он из угла кабинета, — «разговор твой не ко времени. Увидел 5 взятых городов и расчувствовался. А мы, между прочим, не Берлины берем, а под Москвой еще сидим, если глядеть правде в глаза. Рано разнюниваться. Сейчас без железной руки не только то, что отдали, не вернем, но и то, что вернули, между пальцев упустим. Жаль, тебя Сталин не слышит. Он бы тебе в 2 счета мозги вправил». «Не знаю, не уверен», — сказал Лопатин. «Не знаешь?» — яростно переспросил редактор. И на его лице промелькнуло такое выражение, что Лопатину показалось, редактор знает что-то такое, чего не знает он. «В общем, хватит», — сказал редактор. «Совесть надо иметь. Когда вам от меня достается, это вы знаете. А что мне за вас бывает, это одна моя шея знает». Он сердито хлопнул себя по шее. «Забирай к чертовой матери свой очерк и считай, что у нас не было этого разговора». Редактор снова схватил очерк со стола и на этот раз почти скомкав сунул Лопатину. «Забирай, иди и высыпайся, завтра под Калугу поедешь». «Подожди!» — воскликнул он, когда Лопатин был уже у дверей. «Позвони домой!» — совсем с памяти выскочил. «К тебе жена приехала!» «Алло!» — раздался в трубке густой бас Гели, когда Лопатин набрал знакомый номер. «Здравствуйте!» — сказал Лопатин. «Ксения дома?» «Сейчас позову!» — сказала Геля. «Сегодня с дороги моет голову!» Лопатин, наверное, 3 минуты ждал у трубки, пока в ней раздался голос жены. «Ну где ты пропадаешь? Иди скорее домой!» С капризной нежностью сказала она таким тоном, словно он задержался в магазине. «Сейчас буду», — выдохнул в трубку Лопатин, которого, несмотря на разозливший его тон жены, как всегда при звуках ее голоса охватило торопливое желание поскорее увидеть ее. Он медленно ехал по ночной Москве, останавливаемый фонариками патрулей, и думал о неразберихе своей семейной жизни. За последние 2 месяца он почти приучил себя к мысли, что на сей раз война, кажется, развела их окончательно. Но вот неизвестно, как и почему жена вдруг вернулась в Москву. Ему сказали, что она моет голову. Он услышал ее знакомый голос из знакомой квартиры, и, пожалуйста, готово. Его снова тянуло к ней, как глупое бревно по течению. Что ему было делать с ней все еще молодой, красивой и глупой? И с собой, уже не молодым, не красивым и умным. А, в общем-то, наверное, тоже глупым, раз он не только женился на ней, но и прожил с нею 15 лет. Наконец машина миновала последний патруль, и Лопатин подъехал к своему дому. Жена встретила его в дверях точно такая, какой он ожидал ее увидеть, в купальном халате с мокрыми распущенными по плечам волосами и бисеринками пота на белом выпуклом лбу без единой морщинки. «Не через порог, не через порог, а то поссоримся», — сказала она, когда он обнял ее, и, отступив на шаг, потянула его внутрь за собой, так что он сразу почувствовал все тепло и всю силу ее тела.